«Нравишься», — повернулся он. «Не на того только навалилась. Я, мать, не кобель, поняла? Сначала хахалей своих прогони, а потом видно будет». И Коля яростно швырнул ей в лицо карточку Пантелеева. Она поспешно подобрала ее с пола и почти с нежностью посмотрела на Колю. «Ревнивый», — сказала она грудным голосом. «Я о таком всю жизнь грезила. Муж у меня, видишь ли, дубина был, совсем бесчувственный, не горячий совсем. А ты, я вижу...» — она скрипнула зубами. Коля схватил мешок, пулей вылетел в коридор. «Марафет забыл», — зашипела она ему вслед. Коля вернулся, схватил пробирку с белым порошком и наткнулся на ее колючий, вопрошающий взгляд. «Я ждать буду». Она жарко дохнула ему в лицо, но Коля вдруг поймал себя на том, что не верит ей. «Слова любовные, а глаза холодные», — подумал он. «Здесь что-то нечисто». «Ровно через 3 дня жду», — сказала она, — «не забудь». Коля не ошибся. Едва закрылась за ним дверь, как из соседней комнаты вышел Пантелеев, задумчиво взглянул на адвокатшу. «Рисковая ты, Раиса. Я подумала, если он из Легошей, тебе надо самому посмотреть. Ты ведь бывший...» Она усмехнулась. «Не шути этим. Леня этого не любит», — сказал Пантелеев тихо. И она села под его взглядом, словно вдруг напоролась на безразличные глаза гадюки. «Я его пока не понял», — продолжал Пантелеев. «Да это и не важно. Рисковать мне нельзя. В следующий раз придет, пусть за ним наши протопают. Легавый в канал его, а не легавый все равно в канал, на всякий случай. Береженого и Бог бережет. Я, Раечка, год назад наплевал бы на этот, как бы сказать, юридический казус. Год назад, но не сегодня. Они, суки, растут на глазах, понимаешь? Оперативное мастерство у них растет. Кое в чем они теперь и сыскную полицию переплюнут. Делай, как сказал». Через час Коля уже докладывал на оперативном совещании результатов своего визита. «Сделаем засаду, и как только появится, возьмем», — потер руки Вася. «Чувствуя, что отгулял наш бывший сослуживец, трясть его матери». «Не юродствуй», — оборвал Васю Бушмакин. «Оперативно неграмотное предложение». «Почему?» — обиделся Вася. «Вы, Василий Дмитриевич, мейте аршином 3-годичной давности», — заметил Колычев. «Тогда юнкеров так ловили, мальчишек. А теперь мы имеем дело с профессионалом по 2 линиям. И уголовной, и нашей. Это никак нельзя сбрасывать со счетов». «Коля должен выявить круг своей дамочки», — сказал Гриша. «Выйти на Пантелеева. Обставить его. Тогда все. Рви яблочко, оно созрело». «Верно», — кивнула Маруська. «Но как быть, если Пантелеев действует? Это значит, убивает, понимаете? Убивает! Вот сводка. 24-го Пантелеев ограбил артельщика телеграфа и убил. 26-го совершил налет на квартиру врача Левина. Всех убил. Ты, Григорий, не лекцию в академии читаешь. Ты на работе, между прочим. Нет у нас времени на все эти оперпремудрости. Действовать нужно просто и быстро. В чем-то Василий прав, я так считаю». «Позвольте, я скажу», — Коля встал. «Отношения с этой бабой у меня без 5 минут самые горячие. Ты, Маруська, не волнуйся, я подлость Маше не сделаю. Это я просто для сведения вам сказал, чтоб вы знали, как мне сладко». «Если дело требует», — ухмыльнулся Вася. «Я свою жену люблю и на это не пойду», — взорвался Коля. «Стыдно тебе шутить этим, Василий». «А я чего? Я ничего», — стушевался Вася. «Тебя никто не заставляет. Это, ну, в общем, ясно», — покраснел Бушмакин. «Используй ситуацию, вот и весь сказ. Понял? Свободны все». «У меня 2 слова». Колычев внимательно посмотрел на Колю. «Я, Коля, сижу и анализирую ваш рассказ. Он очень красочен и подробен, словно я сам там побывал. Я эту потаскушку хорошо знаю. Я вам докладывал, помните? Так вот. У вас не возникло ощущения, что она, ну, скажем, неискренна?» не договаривает чего-то. «Возникло», — кивнул Коля. «Именно так, как вы говорите».